Не в битве ли с красными анчихристами? Так не ведаю. Сообразила-таки Мелания, что перед нею не только святой Ананий, но и казачий Исаул Григорий Андреевич Потылицын, брат тех Потылицыных, которые когда-то вытащили Филимона из печи. Не ведаешь? Али таишься от святого Анания? Смотри, за тяжкий грех крестить буду огнем и мечом. Кто теперь духовником? Нету теперь духовника, осиротели. И в моленной никто не служит? Никто. Как без духовника службу править? Я, святой Ананий, пришел в дом сей, чтобы справить службу очищения духа и плоти и спрос учинить с грешников. Открой моленную и зажги свечи для большой службы. Мелания позвала Проську, что помогла зажечь свечи, но святой Ананий отослал Меланию одну. Подошел к Проське, взял ее за подбородок. Грешница или праведница? Так я что, не знаю, один Господь ведает. Почему не вижу в доме хозяина Филимона? Где он? Нету. В тайгу удрал? Не, еще осенью уехавши, и нету. Куда уехал? С отцом убивать казаков? Не, один на паре коней в телеге, не сказавшись куды. Лицо Проськи, и без того румяное, как пропеченная корка пшеничной булки, насытилось огнем. Она не в силах была выдержать липучего взгляда святого Анания. Батюшка-духовник хламиду носил, босоногим выстаивал долгие молитвы под тополем и редко наряжался в новую холщовую рубаху под самотканный поясок по чреслам. Говорил еще, пророки в рубищах ходят, а святые в лакированных сапогах, значит. Дивно то и как страшно. А Проська не понимает, отчего страх пронизывает ее с голых пят до разобранного ряда волос на голове. Не врешь? Про что? Русые мотыльки ресниц Проськи часто-часто порхают, будто взлететь хотят. Про Филимона. Куда он уехал? Когда? Да кубег. От батюшки духовника убег. Мелания слушала разговор святого с Проськой от дверей моленной. Она успела прибрать там и зажгла свечи. Так, Потылицын пожевал губами, забывшись, достал серебряный портсигар, открыл его, но вовремя вспомнил. Святые же не смолят табак, затем паче у староверов в избе. Дары Господни принимала? А Проська взглянула на Меланию. Какие, мол, дары? Духовник призывал тебя на тайное моление? Так всегда молюсь. С духовником молилась или одна? Когда одна, когда с мамонькой, а когда на большой службе со всеми. Сколько тебе лет? 16 будет летичком. Святой Ананий уперся взглядом в живот Проськи. Не брюхата ли? Чего доброго духовник приобщил рабицу Божью на тайных молениях? Но нет, как будто ничего не заметно, а девка кровь с молоком. Думая так, Потылицын предупредил поручика Ухоздвигова с Дуни, что они сейчас увидят большую службу, как положено по уставу тополевой веры. «Увольте нас от такой службы, господин Исаул», — сдержанно отказался Ухоздвигов. «Я православный, не раскольник». Напомнил поручик и будто вытянулся вверх. Глаза его сцепились с исаульскими, суженными буравчиками. Подхорунжий Коростылев, меж тем как бы ненароком, вытащил из кобуры американский 10-зарядный маузер, из которого он за 30 сажений садил пулю в 2-гривенный. Продул ствол и, шлепая маузером по ладони, сказал: «Все будет чинно, благородно, как в церкви».